русский начальник гарнизона, первый явился к нему. Мало того, Лонговой не сомневался теперь, что американцы сняли заставы по предварительному сговору с капитаном Мемура. «Говорят, большевики занять Шкотова?» Сделав монашески постное лицо, ласково спросил Мемура. «Ай-яй-яй! Какая неприятность для вас!» «Это неприятность и для вас!» Едва сдерживая дрожание голоса, сказал Лонговой, и на виске его забилась тоненькая жилка. В Шкотове потерпели поражение и японские войска. «Ваши неприятности всегда наши неприятности», — вежливо согласился капитан. «Я очень-очень рад вам. Такое приятное знакомство. Такой молодой человек, уже полковник», — говорил он, хватая кричащего павлина за клюв. «Русские офицеры имеют сейчас так возможности проявить свои доблести, так быстро-быстро получить высокий чин. Мы зарабатываем свои чины долголетней службой». Лонговой вышел от него со взмокшей от унижения спиной. Связь с частями, отступившими от Шкотова, все еще не была восстановлена. Лонговой отдал приказ, чтобы завтра на рассвете казачья сотня выступила в деревню Екатериновку, что в 20 верстах ниже Перятина, и, заняв деревню, оставалась там до новых распоряжений. Кроме того, он приказал высылать каждый день по дороге на Перятино до самой переправы конную и пешую разведки и результаты разведки докладывать лично ему. В мрачном настроении вернулся он к себе на квартиру и был постыдно обрадован запиской от жены управляющего. Его приглашали отужинать. Самого управляющего не было на руднике. Он уже неделю как находился в городе. Лонговой застал на его квартире только женское общество. Он догадался, что это смотрины. «Вот он», — торжественно сказала жена управляющего, длинная, худая, черная дама, с невыносимо широкими бедрами и близко сведенными щиколотками. «Рекомендую, господа. Полковник Лонговой». «Боже, такой молодой уже полковник!» — воскликнула полная пожилая блондинка словами Семена Мемура. «Да у вас тут целый вертоград», — с улыбкой сказал Лонговой, задерживаясь в дверях. «Ах, что вы, какой вы право беспощадный!» — смущенно говорила хозяйка. «Вертоград» она приняла за нечто среднее между вертеп и вертопрах. «Сегодня на руднике только о вас и говорят». «Я право смущен», — говорил Лонговой, обходя дам и целуя им руки. Маленькая женщина с лицом ребенка и совершенно седыми, блестящими, мелковолнистыми, точно гофрированными волосами сидела глубоко, уйдя в кресло, положив на подлокотники белые тонкие руки. «Вот вы какой!» — тихо сказала она, глядя большими голубыми глазами не на Лонгового, а как бы сквозь него, в какую-то пустоту за ним. «Маркевич!» — назвала она себя и вся изогнулась, протянув Лонговому влажную руку. Она была исключительно маленького роста, маленького даже для женщины, и так анемична и нежна, что казалась лишенной костей. На ней было легкое белое платье. Цвет ее лица, тонкой шеи и рук был предельно нежно-белый. Во всем облике ее и в том, как она изогнулась, подавая руку, и как взглянула на Лонгового, было что-то порочное, что-то сумасшедшее, порочное.